2 июня группа посетителей родины, учащихся корейских старших школ в Японии, во главе с директором Канагавской корейской средней и старшей школы Ким Чанг Уком возложила букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.